нет. Этот взгляд на мир как на систему, где все обязательно компенсируется, повлиял на бессмертных всемерно. Прежде всего, они потеряли способность к состраданию. Я упоминал заброшенные каменоломни по ту сторону реки. Один из бессмертных свалился в самую глубокую. Он не мог разбиться и не мог умереть, но жажда терзала его. Однако прошло 70 лет, прежде чем ему бросили веревку. Не интересовала их и собственная судьба. Тело уподобилось покорному домашнему животному и обходилось раз в месяц подачкой из нескольких часов сна, глотка воды и жалкого куска мяса. Но не вздумайте низвести нас в аскеты. Нет удовольствия более полновластного, чем мыслить, и именно ему мы отдались целиком. Иногда что-нибудь чрезвычайное возвращало нас в окружающий мир, как, например, в то утро, древнее, простейшее наслаждение, дождь, но подобные сбои были чрезвычайно редки. Все бессмертные способны сохранять полнейшее спокойствие. Один, помню, никогда не поднимался даже на ноги. Птица свела гнездо у него на груди. Одно из следствий этой доктрины, утверждающей, что нет на свете ничего, что не уравновешивалось бы противоположностью, имеет незначительную теоретическую ценность. Однако именно оно привело нас к тому, что в начале, а может в конце X века, мы расселились по лицу земли. Вывод, к которому мы пришли, заключается в следующем. Есть река, чьи воды дают бессмертие, а, следовательно, есть на земле и другая река, чьи воды бессмертие смывают. Число рек на земле не безгранично. Бессмертный, странствуя по миру, в конце концов отведает воды всех рек. Мы вознамерились найти эту реку. Смерть или память о смерти наполняет людей возвышенными чувствами и делает жизнь ценной. Ощущая себя существами недолговечными, люди и ведут себя соответственно. Каждое совершаемое деяние может оказаться последним. Нет лица, чьи черты не сотрутся, подобно лицам, являющимся во сне. Все у смертных имеет ценность, невозвратимую и роковую. У бессмертных же, напротив, всякий поступок и всякая мысль лишь отголосок других, которые уже случались в затерявшемся далеке прошлого, или точное предвестие тех, что в будущем станут повторяться и повторяться до умопомрачения. Нет ничего, чтобы не казалось отражением, блуждающим меж никогда не устающих зеркал, ничто не случается однажды, ничто не ценно своей невозвратностью. Печаль, грусть, освященные обычаями скорбь, не властны над бессмертными. Мы расстались с Гомером у ворот Танжера. Кажется, мы даже не простились. И я обошел новые царства и новые империи. Осенью 1066 года я сражался на Стэмфордском мосту, не помню, на чьей стороне, не то Гарольда, который там и нашел свой конец, не то Харальда Хардрада, в этой битве завоевавшего себе 6 или чуть более футов английской земли. В 7 веке хиджры, по мусульманскому летоисчислению, в предместье Булак я записал четкими красивыми буквами на языке, который забыл, и алфавитом, которого не знал, 7 путешествий Синдбада и историю бронзового города. В Самарканде, в тюремном дворике, я много играл в шахматы. В Биканере я занимался астрологией,